«Правда, правда, казачья!» — закричали кругом. «Верно ты рассудил. Пусть себе там гетман Дорошенко обирает нам какого захочет побратима, а мы тоже дремать не будем. Гайда на кадак! Повыгоним оттуда всех ратных людей. Да и ты с нами. Если ты и саблей умеешь так орудовать, как языком, будешь у нас головой». «На кадак, на кадак!» — подхватили кругом десятки и сотни голосов. Мазепа с изумлением заметил, что слова его произвели совершенно противоположное действие. Вместо того, чтобы успокоить толпу и остановить готовое сорваться возмущение, они разгорячили ее еще больше. Но, видимо, ничто не могло уже теперь успокоить толпы. Ее возбужденная энергия искала себе выхода, какого-нибудь реального дела, которое можно было бы начать сейчас же, не откладывая до завтрашнего дня. Уже забыто было данное кошевому обещание дождаться сечевой рады. Однако Мазепа попробовал еще раз остановить этот порыв. «Постойте, постойте, панове!» — обратился он к окружающим. «Дозвольте мне вас еще одно слово спросить». Казакам Мазепа уже понравился, а потому никто не перебил его, и все с интересом насторожились. «Видели ли вы, панове, чтобы разумный человек, когда хочет убить страшного зверя, целился бы ему в хвост?» «Ха-ха-ха!» — улыбнулся старый запорожец Шрам. «Та этого ж не сделает и малая дитина!» «Так как же вы, панове, подымаясь против такого хыжего зверя, как наша расшарпанность и наедность, хотите ему целить только в хвост?» «Загадывать что-то занятное! А ну!» Подмигнули друг другу слушатели и понадвинулись к Мазепе. А Мазепа продолжал уже увереннее. «Вот вы говорите про едность, а сами против нее идете. Когда люди хотят едность меж себя утвердить, так уж все и должны стоять заодно. Вот человек единый, так уж и руки, и ноги его слушают, что им прикажет голова. И все заодно стоят, слушают ноги головы, и человек добро идет. А если он охмелеет? Вот примером нам тот добродей», — указал Мазепа на шатающегося подвыпившего запорожца, выписывающего ногами. «Тогда уж он и с места не сдвинется». Пример Мазепы привел казаков в добродушное юмористическое настроение. Послышались веселые возгласы. «Так-то и вы сами, панове», — продолжал Мазепа. «За едность идете, а против едности встаете. Коли думать дбать про свою жизнь и свободу, то прежде всего надо всем нам поеднатися. А чтобы поеднаться, надо и голову одну избрать. У нас голова одна, наш славный гетман Дорошенко. Так его же и слушать будем. Хотите ударить на кадак? А может, он задумал тышком-нышком да в самую Варшаву нагрянуть? А вы только заранее всполошите птахов, да и подымете всю стаю». «Как в око влепил!» — крикнул кто-то запальчиво. «Вот так урезал! Молодец!» — подхватили другие, и одобрительный гул сразу определил симпатии толпы к новому гостю. Какой-то средних лет казак, видимо, из старшин, протиснулся к Мазепе и проговорил с чувством. «Спасибо тебе! От имени гетмана Дорошенко и от Украины за твое щирое слово позволь обнять тебя». И гетманский посол обнял Мазепу при шумных хвалебных отзывах. «Я счастлив несказанно», — заговорил снова Мазепа, взволнованный этим неожиданным и льстящим ему приветствием. —